Глава 10. Ирина Королева встретила Настю прохладно, но, узнав о цели ее визита, смягчилась. «Какие сведения можно получить из наших документов? Ну, в основном о том, какие фирмы кого приглашают и для каких целей. А также кто, когда, зачем и на какой срок приезжает в Москву по делам бизнеса. Мы оказываем визовую поддержку, оформляем паспорта в Авире, обмениваемся визовыми телексами с нашими посольствами и консульствами за рубежом». «Будем искать», — вздохнула Настя. «Тащи сюда все папки». «Как все?» — ужаснулась Ирина. «Ты хоть скажи примерно, что именно мы ищем?» «Примерно будем искать все, что касается фирмы Артекс. А там посмотрим». Через час перед Настей лежал листок с записями, в которых отражалась международная деятельность бесславно скончавшейся фирмы. «А теперь что?» «А теперь самая тягомотина начнется. Будем искать следы тех людей, которые имели дело с Артексом. Вот их имена. У меня есть сильные подозрения, что Юрий Ефимович Тарасов искал в ваших бумагах именно эти сведения». Ирина разложила папки на своем столе, Настя устроилась за столом Светланы Науменко, которая приболела и на работу не пришла. Через некоторое время впервые всплыло название фирмы «Вариант», после чего работа пошла быстрее, и уже к обеду стало понятно, что «Вариант» в полном объеме пришел на смену скончавшемуся Артексу. По просьбе Платонова Кира принесла охапку газет, печатающих деловые объявления. Дмитрий объяснил ей, что нужно делать, и они погрузились в молчание, просматривая с карандашом в руках многостраничные издания. Платонов быстро устал от зрительного напряжения, у него заболели глаза, мелкие буквы стали сливаться. Кира же, напротив, работала, как ни в чем не бывало, полностью погрузившись в выполнение задания и ни на что не отвлекаясь. «Неужели у тебя глаза не устают?» — удивился Платонов, запрокидывая голову с закрытыми глазами, чтобы немного передохнуть. — Нет. А что, должны уставать? — откликнулась Кира, не отрываясь от газет. — Счастливо? — завистливо вздохнул он. — А у меня такое чувство, что мне песку в глаза насыпали. Она молча пожала плечами, не отводя глаза от печатного текста. Через некоторое время она вдруг сказала: — Дима, если тебе трудно, давай я сама все газеты просмотрю. А ты займись чем-нибудь другим. Я начну обои клеить в прихожей, хорошо? — оживился Платонов. Он быстро переоделся в старые тренировочные брюки, найденные Кирой в глубине шкафа, и принялся за работу. Клей ложился ровно и хорошо схватывался, стены постепенно покрывались светлыми, с золотым рисунком обоями, и Дмитрия охватило знакомое радостное чувство, которое всегда появлялось, когда работа спорилась и становился виден результат. Даже резать рулоны сегодня ему удавалось так, что рисунок на стыке полос совпадал с точностью до миллиметра. Спохватился он только тогда, когда понял, что занимается прихожей почти 3 часа, и за это время не слышал ни одного звука, кроме шелеста переворачиваемых страниц. Дмитрий осторожно заглянул в комнату. Кира сидела в той же позе, в какой он ее оставил, и внимательно просматривала газеты. — Кира, может, сделаешь перерыв? — предложил он. — Я чай свежий заварю. — Я не устала, — негромко ответила она, не поднимая головы. Платонову стало неловко. Он решил отложить чаепитие и закончить клеить обои. Если Кира не устала, то и ему придется еще поработать, чтобы не выглядеть лентяем. Когда он намазывал клеем последнюю полосу, услышал ее голос. — Кажется, я нашла. Фирма «Вариант» объявляет о прекращении своей деятельности и предлагает всем, у кого есть к ней претензии, предъявить их в течение месяца со дня опубликования объявления. Дмитрий бросился в комнату. — Где? Покажи. — Вот здесь. Я обвела карандашом. Он внимательно прочитал набранный мелким шрифтом текст. — Так и есть. «Вариант» пошел по тому же пути, что и его предшественник «Артекс». — Но почему? Неужели Сережка Русанов где-то сделал Неосторожное движение испугнуло их? Обидно. Серега опытный сыщик, но от ошибок не застрахован никто. В конце концов, и сам он, Платонов, несколько месяцев назад спугнул Артекс. — Это то, что ты искал? — спросила Кира, внимательно наблюдавшая за ним. — Да, спасибо тебе. — Ты расстроен? — Конечно. Теперь они с чистой совестью уничтожат все документы по золотосодержащим отходам и придумают еще какую-нибудь аферу, создадут новую фирму и начнут все сначала. Конечно, рано или поздно я их вытащу на свет Божий, они от меня не уйдут. При условии, разумеется, если меня не посадят за взятку, которую я не брал, или за убийства, которых я не совершал. Но все равно жалко, сколько трудов псу под хвост. Тарасова из-за этого убили, Славку Агаева убили. Мне столько крови попортили, а потом взяли и самоликвидировались. И хрен их теперь уцепишь за что-нибудь.